Было тут довольно скромненько по сравнению с тем, к чему я привык. Всего два десятка стоек, но из них работало лишь двое, к которым и выстроилась очередь. Пристроившись в хвост одной из очередей, мы стали ждать. Минут через пять очередь подошла и к нам. «Цель визита?» – спросила девушка у нас после того, как приняла наши документы. «Покупка земли, ведение бизнеса, возможно, получение гражданства», – ответил я за всех. «Она тоже?» – указала некультурно пограничница на Арниэль. «Да уж о толерантности тут явно не слышали. Да, она с нами. Она собирается открыть независимую клинику широкого спектра», – ответил я за Арниэль, которая хотела уже высказать все нахалки в лицо. «Проходите. После биологического контроля можете отправляться на планету. В течение суток после прибытия в населенный пункт планеты вы обязаны отметиться в местных органах власти. Все вопросы решайте с местными органами самоуправления», — произнесла она, после чего повернулась к стоящим за нами людям. «Следующий». «Благодарю», — ответил я и утащил возмущенную такой встречей Арниэль подальше. Прохождение биологического контроля заняло около получаса у каждого. Так как оборудование у местных стояло более старое, чем на лайнере, мою одаренность удалось оставить в секрете. Хотя это на самом деле не так уж и важно. Законов, запрещающих быть псионом, нигде нет, как и обязывающих сообщать о своей одаренности. В то же самое время, если зарегистрируешься официально, то местные власти предлагают налоговые льготы. «Теперь на планету. Орбитальный лифт отправляется вниз через 40 минут», — обратился я к своим девушкам, которые с некоторой брезгливостью рассматривали старые панели на космической станции. Все нижние были покрыты царапинами за время эксплуатации, да и не похоже, что кто-то их когда-то ремонтировал. «Ты уверен, что нам стоит тут оставаться?» — спросила Арниэль. «Между прочим, это ты сама предложила, Родренан. Это рабочая индустриальная планета. Карстен по большей части был уже постиндустриальным, так что то, что вы видите, это вполне нормально. Зачем тратить пару десятков тысяч кредитов на покраску панели, если их можно потратить на какое-то нужное оборудование?» — спросил я у девушек. «Наверное, ты прав, но у меня в голове было представление, что на новом месте нас ждет едва ли не сказка», — грустно улыбнулась Мари. «Эх, дорогая моя, мы сами можем сделать для себя сказку, но для этого надо потрудиться. Тебе же придется в первую очередь закончить образование», — произнес я, обняв Мари. Правда, в скафандрах это смотрелось смешно. «Идем к лифту, нам еще надо купить билет на него», — произнесла Арниэль, прерывая нас. От нее в этот момент несло слабой завистью. Так как станция была небольшой, то транспорт нам не понадобился. В случае нужды мы могли пройти из одного конца станции в другой меньше, чем за 40 минут. А сейчас нам и вовсе надо было спуститься на нижнюю палубу станции и добраться к центру. Именно там находилось крепление троса, уходящего на поверхность планеты и удерживающего станцию на одном месте при помощи центробежной силы. Толщина троса, прикрепляемого к станции, была огромна, около 6 метров. Тогда как на поверхности планеты трос был толщиной едва больше 1 сантиметра. В основном это требовалось из-за огромной массы самого троса, он весил едва ли не больше самой космической станции. Возле кассы на орбитальный лифт мы встретили пару знакомых людей, они вместе с нами прилетели на круизном лайнере. Это была семейная пара с одним ребенком, мальчиком лет 6. «Вы тоже на планету?» — спросил мужчина у меня. Роб Дот. Протянул он мне руку в своем гражданском скафандре. «Шрайк Маас», — представился я и пожал ему руку. «Да, решили обосноваться на вашей планете, устали от полностью цивилизованных». Тут я сделал жест обеими руками, показывая, что я думаю о таких планетах. «Планет, думаю бизнесом заняться». «В какой области?» — заинтересовался Роб. В это время Арниэль вместе с женой Роба покупала билеты на лифт. «У меня изучены базы шахтера и пилота. От родителей наследство осталось небольшое. Думаю купить корабль и попробовать себя в этом деле. Да и девушке моей еще надо закончить учебу», — ответил я. «Мой тебе совет: если хочешь заработать хорошо, не связывайся с шахтерами. Может, и отобьешь затраты на корабль за пару лет, но замучаешься по полной. Все под контролем на квадаха, они дают не самые выгодные цены», — посоветовал как бывалый молодому Роб. «Куда лучше тогда попытаться пристроиться?» — спросил я у него. Мне было интересно, что скажет местный, тем более я контролировал его эмоции и был уверен, что он не врет. «Плазма, вот где есть миллионы», — улыбнулся Роб. «Я за 10 лет смог купить себе дом в столице, отложить сыну на высшее образование и лучшую нейросеть, и вот выбраться в 5-месячный тур с семьей. Впечатляет, и я не ехидничал. Этот роб действительно честно заработал на отлове местных обитателей. Он был пилотом подводного ловчего корабля. Это мне удалось прочитать в его поверхностных мыслях, как и увидеть пару битв с местными подводными обитателями. Чего стоят киты в 150 метров длиной, а ведь были и более крупные обитатели глубин, но с ними связываться решали лишь настоящие безумцы. Надо будет все обдумать хорошенько. Скинь контакты, попросил я его. Конечно, если надумаешь, то звони, я сведу с нужными людьми, чтобы сразу попасть в хорошую команду. Роб оказался действительно хорошим человеком. До прибытия лифта мы немало обсудили местных дел. Правда, они были устаревшими на 5 месяцев, но и этого хватало, чтобы составить картину о местных. В целом это была довольно мирная планета. Убийства очень редкие, и то из 6 прошлогодних убийств 4 были совершены по пьяни. Одно ревнивым мужем, вернувшимся раньше с работы и заставшим жену с любовником. Лишь одно убийство связывали с криминалом. Смерть заместителя прокурора остановила расследование против крупной банды контрабандистов, которая в обход официальных властей вывозила добытую плазму. Для местных в норме вещей отпускать самих гулять детей допоздна довольно далеко от дома. Все равно им ничего не грозит, и в случае нужды ребенок может обратиться к любому прохожему, и тот поможет добраться домой. Я даже не поверил сперва в такую идиллию, но память Роба однозначно указывала, что это все чистая правда. А вот моря местные боятся, и это парадоксально, ведь полпланеты заняты работой в море. Море у местных вызывает подсознательный страх, с которым они борются всю свою жизнь, а все из-за местных морских обитателей. Почти все виды в море были хищными, и при столкновении незащищенного человека с едва ли не 90% морских обитателей победителем будут как раз морские обитатели. Детям запрещено приближаться к воде ближе, чем на 50 метров. Города строят не ближе пары километров к побережью, и лишь базы добытчиков плазмы расположены на по-настоящему монументальных станциях по всему океану. Когда лифт приехал, мы замолчали, так как настало время полюбоваться видом из него. Стенки лифта были прозрачными, и можно было наслаждаться небыстрым спуском на поверхность планеты. Сам спуск занял почти час времени. Уже внизу на поверхности планеты мы попрощались с Робом и его семье, после чего направились в сторону стойки проката флайеров. «Ты ему веришь?» – спросил Мари, когда Роб отошел подальше. «Ты знаешь, он говорил правду», – ответил я. «Я сам удивлен, но тут на планете обстоят именно такие порядки. Слишком все хорошо, должен быть какой-то минус», – произнесла Арниэль. Она во время ожидания лифта пообщалась с женой Роба и тоже была удивлена ее рассказами. «Кстати, нас пригласили на воскресный обед в их дом. Слетаем, это будет полезно», – кивнул я согласно, после чего подошел к стойке с прокатом. «Добрый день, я хочу взять в аренду на неделю Гаснер-7М». «Ваши права», – запросила девушка у меня сразу, – «можете пользоваться в течение 3 месяцев, после вам необходимо будет получить права местного образца. Это можно сделать в любой школе пилотирования». «Спасибо за предупреждение», – ответил я. «Такого нюанса я, честно говоря, даже и не знал. Это недавно ввели. Оказалось, что большая часть аварий совершены приезжими. Поэтому на заседании совета Родренана и приняли такой указ», – ответила девушка. «Вот как, логично. Приезжим плевать на правила, они ведь потом сюда не вернутся. Я вызвала флайер, будет через 2 минуты с вас 1042 кредита. За 20 кредитов можете приобрести дополнительную страховку. Она покрывает любой ущерб, который был нанесен вами с франшизой, всего в 500 кредитов. Давайте со страховкой, на всякий случай решил я взять ее. Также за 50 кредитов можете взять услугу 2 пилота. Продолжила продавать мне услуги девушка. «Давайте на 3 пилота и больше ничего мне не надо», – решил я, что пусть у всех из нашей троицы будет разрешение на пилотирование флайером. Рассчитался я за флайер с официального счета, привязанного к нейросети, который я открыл в банке в отделении на корабле. Там у меня было всего 20 тысяч на различные мелкие расходы. Флайер, который я выбрал, считался одним из самых надежных среди гражданских. Но это и не странно, он изначально был военной моделью, но устарел больше 10 лет назад, и их пропустили через конверсию. Теперь это были гражданские флайеры, у которых сняли оружие, но бронирование осталось на месте. Из-за этого они оставались довольно дорогими, но в целом доступные обеспеченным людям. Такой флайер я собирался купить для нас немного позднее, а пока полетаем на арендованном. «Чур, я пилотирую, стоило нам подняться на борт», — воскликнула Мари. «Согласен, но смотри, не убей нас», — сел я рядом с ней. Арниэль же разместилась на заднем сидении. «Ну чего сидим, давай строй маршрут к Ракисте. Он на другой стороне планеты. Можешь рассчитать даже суборбитальный полет, но ты ведь помнишь, как надо подавать запросы?» «Помню», — недовольно ответила Мари, после чего активировала голограмму и стала быстро просматривать карты и выстраивать маршрут. «Без суборбитального прыжка лететь 5 часов на воздушных трассах высоких скоростей, с суборбитальным меньше часа. Сама принимай решение», — ответил я на вопросительный взгляд Мари. «Хорошо», — согласилась девушка. «Диспетчерская, это флайер Гаснер 7М, регистрационный номер ГХК 27882РН. «Слушаю», — ответила девушка по связи. «Запрашиваю разрешение совершить суборбитальный полет с текущего местонахождения до координат». Тут Мари продиктовала координаты Ракисте. «Разрешение получено. Ваше окно старта 43 секунды через 5 минут. На Искин флайер отправлен маршрутный лист». После этого диспетчерская отключилась. «Ну как, несложно?» — спросил я у Мари. «Несложно, но непривычно», — ответила Мари после того, как отдышалась. Она волновалась. Это был ее первый официальный самостоятельный полет в качестве пилота. «Тогда не отвлекайся, ты отвечаешь за нас», — произнес я, на что Мари серьезно кивнула и ответила. «Я это прекрасно понимаю. Все же Мари была довольно серьезной девушкой и даже обычный полет на флайере собиралась выполнять строго по инструкциям. Я же был только рад за нее, она неплохой пилот, особенно после того, как ее подтянули к Орле и Джуви, но практики все же было маловато». Через 5 минут мы уже были возле координат, от которых нам разрешалось начать подъем на орбиту для суборбитального полета. Приглядывая одним глазом за действиями Мари, я любовался планетой, нашим новым домом, ну по крайней мере надеюсь на это. Глава 5. Ракисте, небольшой город, по меркам развитых миров Содружества он и вовсе был крошечным. Но для Родренана это был город средних размеров, да что там говорить, крупнейший город. А именно планетарная столица был всего раз в 20 больше размером. Так что город с населением в 50 тысяч был, можно сказать, типичным городом для местных. Нам же был он очень непривычным. Самое необычное было в том, что 80% населения города жило в частных домах, отчего город расположился на огромном пространстве по берегам Лоскийского залива. Сразу после прилета я с моими девочками отправился в городскую управу. Благо, что сегодня был рабочий день и к нашему прилету все службы уже работали. Когда я представлял себе городскую управу, то в голове у меня возникал образ какого-то офисного здания. Тут же городской управой оказался трехэтажный дом в центре города, в котором помимо управы находилось местное отделение нейросети, а также полицейский участок. «Добрый день, Элли», — обратился я к администратору за стойкой в приемной городской управы. К моему удивлению, ее имя помимо дополненной реальности отображалось и на вполне физическом бейджике. Это, мягко говоря, очень непривычно для Содружества. «Добрый день, господа», — мило улыбнулась девушка, причем она искренне была рада увидеть нас. Прикоснувшись к поверхностным мыслям, я понял, что она радуется новым лицам в этом захолустье, по ее мнению. «Вы по какому вопросу?» «Для начала я хотел бы зарегистрироваться в городе», — ответил я. «У меня есть желание обосноваться у вас и хотел бы с кем-то поговорить по поводу покупки земли под постройку дома. Думаю, господин мэр сможет принять вас сейчас», — с улыбкой произнесла Элли, после чего автоматическая дверь слева от стойки администратора спряталась в стену. «Проходите на второй этаж, первый кабинет справа». «Спасибо», — поблагодарил я девушку и скинул ей накопилку, которая отображалась в дополненной реальности 50 кредитов. На копилке было написано «на свадьбу». «Благодарю вас», — улыбнулась еще шире девушка. Стоило нам пройти через дверь, как меня ударило в бок локтем Мари. «Ты что, с ней заигрывал?» «Нет, конечно», — рассмеялся я, «просто был вежлив, и вообще она деньги собирает на свадьбу, а значит не свободна». «Слишком ты был любезен с ней», — пробурчала недовольно Мари. От нее в этот момент шли эмоции смущения. Это едва не заставило меня еще больше смеяться. Арниэль за нашей короткой перепалкой наблюдала с улыбкой. Она, в отличие от Мари, тоже видела дополненную реальность благодаря нейросети, а потому сразу поняла, что я ни с кем не флиртую. Лестница, ведущая на второй этаж, была даже как-то слишком земной. Тут не было ни эскалатора, ни гравитационного подъемника. Да даже материалы, использованные при строительстве лестницы, были обычным армированным бетоном. И все это соседствовало с голографическими картинами Ракисте на стенах. Судя по всему, таким образом хотели восхитить гостей города во время подъема к мэру. Постучавшись в обычную деревянную дверь, на которой висела табличка с надписью «Мерракисти», я толкнул дверь от себя, и она открылась. Как же непривычно видеть вот такие нетехнологичные вещи. «Добрый день», — встал из-за стола настоящий гигант. Он был выше меня почти на две головы, да и физической формой его не обделили. Если бы не искренняя радость при нашем появлении, то я бы испугался его. «Как же я рад видеть гостей в нашем городе!» «Добрый день, господин Нёс!» Еле вырвал я свою руку из по-настоящему мертвой хватки мэра, когда он решил пожать мне ее. «Для хороших гостей я просто Арлис», — скривился он на господина Ниса. «Тогда я Шрайк, Пала и Арниэль», — представил я себя и девушек. Арниэль решила не менять своего имени, хотя фамилию сменила на новых документах. «Моя дорогая Элли сообщила, что ты хочешь обосноваться в моем городе?» Уже серьезнее спросил мэр, жестом пригласив сесть на диван, стоящий рядом с журнальным столиком. Сам он сел в кресло напротив журнала. «Выпить не желаете?» «Не откажусь от чашечки кафе», — ответил я. «Зельнир», — произнесла Арниэль. «Просто зеленого чая», — до сих пор смущаясь произнесла Мари. «Эй, кусок металлолома, ты слышал?» Повысил Арлис голос. «Да, мясной мешок с костями», услышали мы в ответ, и через минуту в кабинет влетел дроид с подносом, на котором были заказанные напитки. Расставив напитки, дроид улетел обратно. «Классно я его запрограммировал», усмехнулся Арлис, явно довольный произведенным эффектом. «Недавно посмотрел очередной боевик о восстании дроидов и решил перепрограммировать своего дроида-секретаря. Вы бы видели, как на него реагируют некоторые. Вы то спокойны. Мне довелось пообщаться с дроидом, обретшим личности, относящегося ко всем, кроме своей хозяйки, как к кускам мяса с костями. Вспомнил я железяку. А ведь на корабле, который Декс решил оставить Вану, было две копии железяки. Интересно, к чему это приведет. Тогда понятна ваша реакция». Усмехнулся мэр, после чего встал серьезней. «Шрайк, расскажи о своих планах по отношению к моему городу. Пойми меня правильно, я рад новым людям, но вы воспитанные за пределами Родрена». На тут он запнулся, пытаясь подобрать правильно слово. «Жестоки, хитрожопы?» — спросил я, усмехнувшись у него. «Не я это сказал», — широко улыбнулся Арлис. «Так что у тебя за планы?» «Построить дом и клинику. Арниэль дипломированный медик, причем у нее есть базы даже полевого медика и может лечить без медицинской капсулы. Сам я планирую заняться добычей ресурсов в астероидных поясах или добычей плазмы. Пока еще не решил окончательно. А вот Пала вначале поступит в одну из высших школ, чтобы закончить образование, а после займется уже тем, что душа пожелает». Ответил я честно, мне скрывать было нечего. «Детектор лжи утверждает, что ты был искренним», — произнес Арлис, вновь заулыбался. «Все же он был настоящим человеком, позитивом. Давай тогда подберем тебе участок», — вызвал над журнальным столиком голограмму мэр города. Пару месяцев назад Ларс Чам скончался от старости, а так как семьи и родственников у него не было, то его участок с домом перешел к нам на баланс. Плюс участка в том, что он находится прямо тут в центре, дом можно увидеть из моего окна. Это не совсем то, что я хотел бы. Мне бы что-то более удаленное от центра, люблю уединение, да и к воде поближе, — произнес я. «Ты ведь помнишь о монстрах в наших водах?» — спросил Арлис у меня, на что я кивнул согласно ему. «Хорошо, тогда есть вот этот участок 900 мажев. Я сразу перевел в привычные себе единицы, это оказалось около 4 квадратных километров. 20 ярдов до берега, вновь перевел я в привычные единицы, и это оказалось около 1,5 километров. Чтобы в дальнейшем сразу воспринимать местные единицы измерений Родренана в привычных мне, я написал макрос, как ранее сделал для единиц измерения Карстена и общегалактических». «Подходит», — согласился я. «Что по поводу цены? Можем выделить и бесплатно», — начал говорить мэр, но я его прервал. «Бесплатно мне не надо, я привык, что за все надо платить», — ответил я. «Хорошо, тогда по кадастровой цене», — согласился Арлис. «Один маж земли в этом районе стоит 1000 кредитов, значит 900 тысяч кредитов. Откровенно говоря, я рассчитывал на втрое, а то и в четверо большую цену, так что пришлось скрывать свое удивление столь низкой ценой». «Отлично, это меня устраивает», — согласился я, сразу решив не торговаться. Судя по эмоциям и поверхностным мыслям, Арлис не пытался меня обмануть. Мы ему понравились, и он наоборот хотел нам помочь. Вон даже вначале собирался провести через социальную программу помощи беженцам. В таком случае мы могли и вовсе получить землю бесплатно, но я не горел желанием получать статус беженца. От него в дальнейшем могло быть немало проблем. Не подскажите, у кого можно будет взять в аренду строительных дроидов и купить материалы для стройки? Можно у моего дяди. У него своя строительная фирма, он занимается постройкой домов по всему округу. Можно и просто нанять их. Строит великолепные дома за кратчайшее время. Решил прорекламировать родственникам мэр, но если у вас есть сертификат об изучении базы строительства, то можно и просто взять в аренду. А если, скажем так, тут я сделал паузу, у меня есть выученные базы, но они были получены не совсем легальным путем. Изучение контрафактных баз не считалось большим уж грехом в содружестве, а на развивающихся планетах и вовсе большинство таких было. К сожалению, тут ничего не смогу сделать. Сделки проходят через Искин, и он не пропустит, ответил честно мэр Ракисти. А купить их можно? Спросил я у него. В Ракисти нет, но в столице вполне. Надо будет только подождать доставку, ответил Орлис. Материалы можно будет закупать у моего дяди. Тогда так и поступим, согласился я. Сейчас отправлюсь оценить землю, и если все меня устроит, то вернусь для заключения сделки. Попрощавшись с мэром, мы покинули городскую управу и зашли на 5 минут в отделение нейросети. Там нас принял молодой парень, который, как оказалось, являлся единственным сотрудником нейросети в Ракисти. Только сейчас до меня стало доходить, в каком захолустье мы решили поселиться, но я, честно говоря, не был особо против этого. Среди большого количества людей я буду чувствовать себя весьма неуютно. Парень, представившийся Нилом, быстро понял, что я хочу от него, и отправил запрос в главное планетарное отделение на доставку нейросетей для меня и Мари, когда они туда прибудут. Больше нам ничего не было нужно от него в данный момент, и мы направились к нашему флайеру, который стоял на парковке рядом. В этот раз пилотировать сел уже я, причем управление через нейросеть сразу отключил. Хотелось вновь почувствовать в руках ручное управление. Полет к будущему нашему участку Земли занял всего около 5 минут. В городе было всего 2 уровня воздушных трасс, и достаточно было подняться выше, и можно было летать как угодно. Правда, риски за такие полеты все были на пилотах. С высоты в 100 метров наш участок выглядел довольно небольшим. На восточном крае он упирался в небольшое поле, которое в свою очередь упиралось в пляж и море. На западе участок граничил с соседями. Судя по загону с животными, они занимались фермерством. На севере участок граничил со скальным массивом, уходящим в море, а на юге находился заброшенный космодром времен начала колонизации. Это меня сразу заинтересовало, надо будет пробить информацию по нему, и если получится, то можно было бы приобрести его. У меня мелькнула идея о том, что свой корабль, который рано или поздно у меня появится, можно было бы посадить у себя под домом. Надо будет только разобраться, что по этому поводу говорят законы. «Как вам?» – спросил я у девушек, которые с большим энтузиазмом пробежались по пустынной территории нашего будущего землевладения. «Мне нравится, там в скальном массиве можно будет построить лабораторию. Клинику лучше построить у границы космодрома, так чтобы чужаки не садились на нашу землю», – произнесла Арниэль, по-хозяйски оценив территорию. «Дом построим в центре, так его будет проще оборонять. Мне тоже нравится». Сюда доносится аромат моря, но в то же самое время чувствуется аромат травы. Класс, счастливо улыбающаяся Мария едва не прыгала от удовольствия. Ее можно понять, для нас детдомовцев свой дом очень много значит, и пусть это пока не наша земля и дом не построен, но это было начало. Значит, берем, усмехнулся я, сегодня переночуем в городе в гостинице, а завтра, надеюсь, прибудут наши дроиды, и мы начнем стройку. В полете я прикинул проект, сейчас я вам скину. «Если будут какие-то пожелания, сбросите их мне вечером», – произнес я и скинул на нейросеть Арниэлли на коммуникатор Мари проект дома и клиники. «Сразу говорю, мне не нравится, что будет всего 3 подземных этажа. Это мало, да и слишком они мелко заложены, надо хотя бы на 100 метров углубиться, а также было бы неплохо тоннель в море сделать, еще один куда-то на заброшенный космодром и один за скалы», – начала говорить Арниэль. «И почему я не вижу генераторов защитного купола? Ари, тут мирная планета, от кого тут защищаться?» Начал говорить я, но Арниэль внезапно впала в ступор. «С тобой все хорошо, как ты меня назвал?» — спросила она меня другим голосом. «Ари», — недоуменно произнес я, — «тебе не нравится? Я больше не буду». «Нет, нет, все хорошо, но это так непривычно», — странно улыбнулась Арниэль, после чего быстро взяла под контроль свои эмоции. «Ты не прав. Надо сразу устроить, рассчитывая все по максимуму. А что если зюрги сунутся на эту планету? Я хочу быть в безопасности». «Может, ты и права», — согласился я с Арниэль, но тогда стоимость дома вырастает с 1,5 миллионов до 6. По-быстрому я прикинул, неважно, на безопасности не экономит. И если для тебя это слишком дорого, то я готова сама все оплатить, произнесла Агровка. Не стоит, я ведь говорил, что неплохо на лайнере подзаработал, произнес я. Хорошо, пересчитаю проект с учетом максимальной безопасности. Задержались мы на участке почти на 2 часа. Все же мы тут жить будем и хотелось получше узнать о нем до покупки. После осмотра я решил познакомиться с нашими будущими соседями. По информации из сети, ферма принадлежала семье Норт, и она была раз в 10 больше нашего участка. Оттуда же я узнал, что это были потомственные фермеры. Они и до переселения занимались производством мяса. Тут же у них уже выросло 2 поколения, и они были основными поставщиками натуральных продуктов не только Ракисти, но и еще 2 ближайших городков. Встретила нас девочка лет 5, вышедшая из амбара, в котором через дверь виднелись сотни небольших клеток с птицами. Девочка, не боясь, сразу подошла к нам и представилась. Ее звали Лени, но имя у нее было Делиния, она так нам и сказала, а после спросила, кто мы такие. Короткий рассказ о том, что мы ее будущие соседи, и она уже начала нас считать своими друзьями. Наконец-то у нас появились соседи, услышали мы голос женщины лет под 50. Ба, они будут там жить. Ты меня отпустишь к ним в гости? Спросила Лени у своей бабушки. Та, присев на корточки, чтобы встать вровень с девочкой, произнесла: если пообещаешь больше не прогуливать школу и не будешь надоедать своими вопросами нашим новым соседям. Ура! Закричала, подпрыгнув и бросив на землю сумку, из которой высыпались зерна. Я обещаю, стараясь стать серьезной, произнесла девочка, после чего подхватила сумку и убежала в сторону большого дома. Она такая милая, умилилась Мари. Амалия Норт, одна из основательниц фермы Нортов, представилась женщина, встав на ноги. Приглашаю вас к себе на чай. Сегодня у моей опять беременной дочери очередной каприз. Решила приготовить вручную домашнее печенье. Прошу, не показывайте, какое оно на самом деле по вкусу. Несмотря на предупреждение Амалии, печенье оказалось довольно вкусным. Мясо вместе с мармеладом и перцем в качестве начинки мне показалось весьма приличным на вкус, так что я искренне нахваливал готовку беременной девушки, от чего та смущалась и отводила глаза. А вот Амалия с непониманием на меня смотрела, как я ел одну печеньку за другой. Семья Нортов оказалась интересными собеседниками. Амалия умудрялась сделать интересными даже разговор об методах правильного высиживания местного аналога куриц. Даже Эрниэль заинтересовалась этим вопросом и о чем-то задумалась. А уже перед тем, как мы покинули соседей, она предложила Амалии повысить плодоносность куриц в 3 раза, надо будет поговорить с ней потом и сказать, чтобы особо не светила своими знаниями, они сильно превосходят уровень, который она должна демонстрировать публично. После возвращения в город мы сразу вновь встретились с Арлисом и оформили покупку земли. Взяв контакты его родственника, мы покинули управу и отправились в единственную гостиницу в городе. Это было невысокое, всего в 5 этажей, здание с привычным для содружества сервисом. Сняв 2-комнатный номер и заказав еду с доставкой, мы занялись делами. Арниэль занялась проектом клиники и лаборатории. Мари же решила заняться дизайном внутренних помещений. А вот мне пришлось весьма серьезно переделывать проект с учетом пожеланий Арниэль в плане безопасности. Хорошо еще, что у меня был наручный эскин, который большую часть расчетов взял на себя. А то, боюсь, просчет столь большого сооружения для моей нейросети мог занять довольно большое время. Ближе к ночи, закончив с предварительными расчетами, я связался с дядей Эрлиса и заказал на завтра материалы для строительства дома. Тот удивился столь большому заказу материалов, но согласился завтра к обеду доставить заказанные стройматериалы. В основном это были готовые пластобетонные блоки, которые я собирался использовать как основной материал. Пусть они изначально и не обладали высокой прочностью, но я собирался пройтись своей способностью по укреплению по ним. Это позволит весьма серьезно сэкономить на материалах. Следующим моим шагом был заказ 2 дроидных строительных комплексов. Так как 7-го поколения не было в наличии и ждать предлагали около месяца, я решил заказать 6-е, пусть и функционал у них немного ниже, но для меня его хватит с головой. Даже хорошо, что не было 7-го в наличии. Разница в цене была весьма серьезная. 6-ку невейского производства я купил по 180 тысяч, а 7-ка стоила 560. Наконец-то, закончив с работой, я присоединился к уже спавшей Марии и с удовольствием растянулся на обычной кровати. Конечно, это не те крутые кровати на лайнере, но по сравнению с теми, которые были в детском доме, эти были прекрасны. Следующий день как неделя следом прошли в однотипной работе. Прибывшие рано утром на второй день нашего пребывания на Родрена нестроительные дроиды сразу приступили к работе и в первую очередь занялись копанием огромного котлована. Я тоже не сидел без дела и занялся созданием туннеля, ведущего в море. Благодаря своим способностям я мог испарять грунт, одновременно укрепляя своды получающегося тоннеля. Из-за того, что я после внедрения симбиотов просел в силе, мне пришлось постоянно использовать роксанитовый амулет для своего усиления. Но даже так мне потребовалась неделя с работой по 7-10 часов в день для того, чтобы проделать тоннель, по которому максимум мог пройти один человек. Потом в свободное время я расширю его, а пока тоннель выводил в 40 метрах от берега на 20-метровой глубине. На выходе дроиды смонтировали небольшой шлюз, благодаря чему можно было с комфортом покидать тоннель. Дроиды за это время смогли лишь начать обустраивать самый нижний уровень нашего будущего дома на 100-метровой глубине. Это будет своеобразным бункером на случай какой-то катастрофы. И об этом уровне будем знать лишь мы втроем. Остальные 4 подземные уровня будут располагаться на глубине 5, 10, 15 и 20 метров. О них особо распространяться мы не будем, но и скрывать смысла нет. Официально мы прибыли с планеты, которая подверглась атаке зиургов, так что наша паранойя с постройкой подземных этажей не была необъяснимой. В Ракисте практически сразу пошли слухи о нашем чудачестве, над нами даже стали посмеиваться, но так, добро. Но пусть так, Арниэль правильно сказала, если что-то произойдет тут на планете, то лучше иметь хорошо оборудованное убежище. Сегодня же я решил сделать выходной для нас, дроиды продолжат строить по составленным планам, но нам следовало немного отдохнуть. Да и последние 2 дня я чувствовал, что подошел к своему пределу моральной и псионической выносливости. Я давно так много не работал с псионикой, а ведь мне предстоит еще заняться укреплением всех материалов, только как представлю, мне сразу не по себе становится от осознания предстоящего труда. Так что сегодняшний день будет посвящен отдыху. Проверив ночную работу дроидов, я вместе с девушками направился в столицу. Во-первых, надо было сдать обратно в прокатную службу флайер, и так просрочил на сутки, отчего штраф в 200 кредитов придется заплатить. Во-вторых, я хотел купить уже лично себе флайер и 2 спидера. Свой транспорт всегда иметь лучше, чем полагаться на арендованный. В-третьих, это пройти маоритестирование в одной из высших школ для определения уровня знания и курса обучения, на который она поступит. Ну и в-четвертых, это приглашение на ужин к семье дотов. Роб пару недель назад напомнил о себе, перезвонив мне вечером. Пришлось убеждать его, что мы не забыли про приглашение и просто были заняты строительством своего дома. В ответ он даже предложил помощь в постройке, но я вежливо отказался, аргументируя это тем, что настоящий мужчина свой дом должен построить своими руками. Когда закончим с домом, надо будет посетить Калошин, там хороший санаторий на берегу горного озера с термальными источниками, произнесла Арниэль, когда мы только взлетели. По отзывам там прекрасный отдых. Посетим, я еще помню, как на Мидгарде мы отдохнули. Согласился я с Арниэль, у нас сегодня много дел, надеюсь, все успеем. Успеем, недовольно пробурчала Мари. Вчера весь день она повторяла учебные материалы и не выспалась ночью, вот и сейчас была обижена на весь мир разом. Не бурчи, лучше займись повторением, а то мне будет стыдно, если ты попадешь к первоклассникам, шутливо произнес я, отчего Мари нахмурилась еще больше. Не приставай, Арниэль дала мне легкий подзатыльник, а то я заставлю и тебя поступать в школу. Чур меня, чур, сразу открестился я. Я не выдержу и убью кого-то, чем испорчу статистику по смертям на всей планете. Тут уже и Мари не выдержала и улыбнулась моей не самой удачной шутке. Так как летели мы, совершая суборбитальный полет, то полет на 4500 километров занял немногим больше 40 минут, и то большая часть ушла на взлет и посадку. Используя естественное вращение планеты, мы даже движки на орбите не на полную включали. В самой столице проживало около 1 000 000 человек. Даже по меркам Земли это был небольшой город, а по меркам Содружества, особенно центральных миров, в которых можно встретить города с населением в 1 000 000 000 разумных, это и вовсе малюсенький город. Пристроившись на воздушные дороги города, я постепенно начал снижение, спускаясь по специальным отводам на нижние уровни. К счастью, в городе была всего 8-уровневая дорожная система, а потому уже через 20 минут мы оказались рядом с отделением прокатной фирмы, в которой я брал флайер. Связавшись с менеджером, я получил номер парковочного места, где должен оставить флайер. Также дистанционно я оплатил штраф и после посадки вызвал такси, которое должно было отвезти нас в салон флайеров. «А у нас в Рокисте гораздо лучше», – произнесла Арниэль, морща свой носик от запахов. «На самом деле я ничего особенного не уловил своим носом, но у аграфов нос был более чувствительным, чем у людей. Поэтому мы и выбрали маленький городок», – согласно кивнул я. «Вообще было очень непривычно ходить на людях скафандров, а лишь с индивидуальным проектором щита в качестве защиты. Но что поделать?» Планета мирная, и людей в боевых скафандрах просто-напросто неправильно поймут. А вот и наш транспорт. В эту секунду как раз на посадку заходил ярко-красный флайер. На Родренане красный цвет был отдан таксистам, лишь они имели право иметь флайеры красного цвета. Не сказал бы, что и я хотел бы себе такую расцветку, но из чувства противоречия возникла мысль, которую я откинул сразу же. «Добрый день», – поздоровался с нами таксист. Как и на большинстве развивающихся планет, тут многие рабочие места занимали люди, тогда как на постиндустриальных их места в основном занимали дроиды. И работа в такси как раз относилась к таковым. На Родренане на законодательном уровне запрещено использовать автоматические такси, лишь с пилотом-человеком. Причем именно человеком, хотя когда принимали закон, то вряд ли думали, что пилотом может стать представитель другого вида. «Нам на Бертыч 17, в салон флайеров», — сказал я таксисту, после чего мы устроились на заднем сидении. Еще одно ограничение, которое было тут на планете: рядом с пилотом место занимать было нельзя, лишь задние места. С одной стороны, это безопасность для пилота, но тут и так на планете было очень мирно, так что я склоняюсь, что это сделано с целью, чтобы больше трех человек на одном такси не летали. К примеру, в случае компании из четырех человек уже надо вызывать два такси. Салон флайеров находился на окраине города, и дорога туда заняла больше 20 минут, и это с учетом отсутствия пробок. Все же город этот был относительно крупным, и транспорта в нем было очень много, да и площадь города была велика. Как и в Рокисте, население стремилось жить в частных домах, хотя тут, в отличие от Рокистей, был большой деловой центр, в котором по сути было все правление планеты. Расплатившись с таксистом, мы отправились в салон, где нас сразу же встретил менеджер по продажам. Во время работы над домом я задумался о том, какую модель стоит нам купить, и если вначале я хотел взять такой же, как и тот, который у нас был в аренде, то потом я понял, что переплачивать смысла нет, я все равно смогу укрепить его при помощи своих способностей. Так что в салоне мы направились в сторону среднебюджетных моделей. Менеджер сразу повис у нас на ушах и начал расхваливать абсолютно все модели, на которые мы обращали внимание. «Хватит», – остановил я его после того, как он зашел на второй круг. «Берем Харт 18G, это был довольно дорогой для среднего сегмента грузопассажирский флайер. У него помимо кабины, рассчитанной на 4 человека, был еще багажник в 4 кубических метра, и он был также герметичным, как и кабина. А теперь мне надо два спидера. Надо учесть, что на одном будет ездить она, и она пока несовершеннолетняя. С этим нет проблем. К752. Одна из самых популярных моделей спидеров среди молодого поколения. Способен разогнаться до 200 км в час в течение 1,5 секунд. Максимальная скорость 3 маха над уровнем моря. Оборудован инерционными компенсаторами Нигма-6. Именно такие ставит на истребитель Глори. Правда, тут всего один, но и спидер по размерам в десяток раз меньше. Защита от ветра работает в двух режимах: на скоростях до 100 км это выдвижная пластиковая панель, при больших скоростях проецируем энергетический щит. Благодаря специальной форме щита в случае необходимости можно спланировать на Землю. А также новинка – гравитационный захват. После его активации выпасть со спидера становится решительно невозможно. «Что за движок?» – спросил я, рассматривая предлагаемую модель. «Установлено 3 антигравитационных излучателя МС-78, причем летать он может на одном излучателе. В обычном режиме всегда работает 2, и только в критических ситуациях подключается 3. В качестве источника питания служит термоядерный реактор холодного синтеза ЖК-9 мощностью 9 мегаватт. Если беру 2, то скидка будет?» – спросил я у него. «Да, конечно, так как вы покупаете флайеры 2 спидера, мы можем предоставить скидку в 15%. Тогда оформляем. Флайер на меня, а спидеры на девушек». В следующий момент мне пришлось ловить прыгнувшую Мари и отвечать на ее поцелуй. «Спасибо, спасибо», видимо Мари до сих пор не верила в то, что у нее будет свой личный спидер. А вот Арниэль подарок в виде спидера приняла совершенно спокойно. «Сейчас все быстро сделаем», произнес менеджер и начал действительно быстро оформлять документы. Это была довольно дорогостоящая покупка, но к примеру дроиды мне обошлись в 360 тысяч, а два спидера и флайер всего в 300. Для обычного работяги это огромные деньги. Но тут на Родренане, как я успел узнать, средняя зарплата колебалась в районе 20-35 тысяч кредитов. Так что цена была более чем приемлемая, да и не на один день они покупаются то. Салон мы покинули лишь через полтора часа после оформления всех документов и переоформления наших прав на местные. Благо, что салон предоставлял такую услугу и нам не пришлось идти в школу пилотов для этого. До времени, назначенного для экзамена Мари, оставалось еще больше часа, и мы решили немного перекусить. Оба спидера отправились с доставкой нам домой, а на флайере мы сели на парковку самого высокого ресторана Родренана. Он находился на 121 этаже, и через окна ресторана можно было любоваться городом. Так как времени у нас было немного, то мы по-быстрому перекусили и направились уже на экзамен Мари. Школа находилась всего в паре кварталов от ресторана, так что мы успели вовремя. А дальше началось ожидание. Сколько точно продлится экзамен, не было известно, ведь все происходит индивидуально. Но нам сказали, что не меньше 2 часов. «Я сдала», — радостно завопила Мари спустя 3 часа. Я к тому моменту уже немного задремал и не сразу сообразил, что происходит. Вскочив на ноги и активировав индивидуальный щит, отчего прыгнувшая на меня Мари отлетела в сторону, и мне пришлось ее подхватить телекинезом, чтобы она не упала. «Это было больно», — приложила руку к лицу растерявшаяся улыбку Мари. «Сейчас все пройдет». Отключив щит, подошел я к Мари и, обняв ее, активировал технику исцеления на лице. «Так в какой класс ты попала?» «Выпускной. Через 4 месяца будет выпуск, и я сдала экзамен достаточно, чтобы с ними учиться. Правда, придется напрячься, чтобы нагнать некоторые предметы, но я справлюсь», — ответила Мари. Арниэль же, сидевшая рядом, с трудом сдерживалась от смеха. «Конечно справишься, а ведь еще нейросеть поставим через пару недель», — согласился я и поцеловал Мари. «Думаю, можем отправляться и дотом. Давно пора, я уже проголодалась», — произнесла Арниэль. «Я тоже», — как раз в этот момент у Мари заурчало в животе. Мы же рассмеялись в ответ на такое совпадение. «И все же я счастлив, уже неделю ничего опасного с нами не происходит, ну чем это несчастье?» Глава 6. 2 недели до прибытия наших новых нейросетей были, откровенно говоря, слишком однообразными. Мари переехала в школьное общежитие в столице, чтобы каждый день не тратить несколько часов на дорогу лишь в одну сторону на спидере. Я с Арниэль продолжали заниматься строительством, и к сегодняшнему дню нам удалось полностью закончить подземную часть дома. Теперь у нас было 5 подземных этажей. 4 из них находились неглубоко, самый глубокий на глубине 20 метров. А вот тайный этаж, который будет для нас также исполнять роль бункера и убежища, находился на 100-метровой глубине. Изначально была идея сделать его еще глубже, но время постройки тогда слишком сильно увеличивалось. А ведь наша жизнь тут была не бесплатна. Мы уже 3 недели живем на Родренане и не заработали ни одного кредита, а потратили уже на текущий момент около 10 миллионов кредитов. Конечно, у меня в запасе было еще около 35 миллионов кредитов плюс у Арниэль сколько-то там было, но уже пора было начинать зарабатывать, а то деньги улетают словно в никуда. «Ари, слетай за Мари, я пока настрою капсулу для извлечения нейросети у себя», — попросил я у Агровку после того, как ко мне пришло сообщение о доставке в местное отделение нейросети наших индивидуальных органических нейросетей. «Давай наоборот», — впервые не согласилась со мной Арниэль. «Я разбираюсь в медицине гораздо лучше тебя, как и в медицинских капсулах, тем более ты мой подопытный», — тут Агровка нагло усмехнулась. «Могла и не напоминать, но в целом спасибо, не будь симбиантов и я сдох бы», — ответил я. «Кстати, что там с почками Мари?» «Новые импланты работают хорошо», — ответила Агровка. «Но», — услышал я в ее голосе, — «что это не все. Ты действительно хочешь, чтобы я подарила ей симбиантов?» — спросила у меня Ари. «Хочу, но ты говорила, что пока она не псион, на ней ее просто убьют», — произнес я, став серьезным, поняв, что утренний треп превратился в нечто более серьезное. «Да, убьет, но я не об этом. Если ты хочешь, чтобы я дала ей симбиантов, то клонировать и пересаживать почки нельзя. После такой операции ее организм стрессу нельзя будет подвергать несколько лет. Ароксонитовое облучение – это очень сильный стресс для организма. Ты ведь сам прошел подобное на шахте. Сколько погибало при начале мутации? Спросил Ари. Я же погрузился в мрачные воспоминания своей прошлой жизни. Не меньше 90%, ответил я, но может и больше. Официальной статистики мы не вели и от чего погиб тот или иной раб мы не знали. Может обвал, может излучение добивало, а может и разборки между рабами. Вот и я про это. Мне кажется, я смогу уменьшить вероятность смертельного исхода почти до нуля, замедлив процесс мутации и предварительно заразив Мари противораковым вирусом. Ответил Ари. Вероятность благополучного исхода? Спросил я у Эрниэль. Если дополнительно ее в процессе мутации облучать нейтральной или положительно заряженной пси-энергией, вероятность приобретения пси-способностей по расчетам будет выше 80%. Но в какую сторону выльется одаренность неизвестно. Ответила Аграфка. Весь процесс займет не меньше полугода, которые Мари должна будет пролежать в медицинской капсуле. И если все удастся и она станет хотя бы шкой, я смогу дать ей симбиоты, которые и сами вырастят ей почки. Охо-хо, тяжело вдохнул я, после чего залпом выпил большую чашку кафе. Надо будет с ней все обговорить, пусть сама примет решение. И ты права, отправляйся в нейросети, подготовь все к изъятию и установке новой нейросети. Если Глен будет артачиться и не пускать в процедурную, дай ему 1000. Это сразу заткнет его. Ты слишком добр, нахмурилась Арниэль. Можно просто склонить его к сотрудничеству псионикой. Даже я, наверное, смогу это сделать. Тут Аграфка была не сильно уверена. Она в свободное время вместе со мной начала тренироваться и развивать свои способности, но пока они были на начальном уровне с ранга. Ари, не стоит. Кто узнает, потом проблем не оберемся. Попросил я Аграфку. Раз с завтраком закончили, можем отправляться. Думаю, часа через 3 буду в отделении. В этом она вся, вроде бы людей и не презирает, но равными себе считает совсем небольшое количество человек. К счастью, я вхожу в этот список, а вот Мари у нее проходит как недалекая младшая сестрица, которую надо наставить на путь истины. Хорошо еще, что у нее хватает так-то не говорить об этом прямо, но и так Мари чувствует себя не очень комфортно наедине с Аграфкой. Оставалось надеяться, что со временем это изменится, но пока я решил не вмешиваться в их отношения. Поднявшись при помощи телекинеза и антигравитационного пояса в лифтовой шахте на поверхности, я направился к стоящему на парковке флайеру. Рядом с ним стояли припаркованные спидеры. Большую часть времени ими не пользовались, но прилетающая на выходных Мария обожала на своем спидере носиться над поверхностью моря и уворачиваться от некоторых морских обитателей, которые заинтересовались столь шустрым нарушителем спокойствия. Я когда в первый раз увидел, как она носится на скорости под 300 км в час над участком моря, где из воды бьют фонтаны на огромной скорости, то у меня едва сердце не остановилось. Уже потом вечером удалось выяснить, что это привычная забава для богатых школьников, владеющих своим спидером. Опасность, конечно, была, но не такая уж и большая. Обтекательный щит мог выдержать несколько таких фонтанов без проблем, да и Мари была разумной особой и слишком рисковать собой не собиралась. Но, конечно, такие забавы были напрочь незаконными. Ко мне даже в прошлые выходные наведался глава полицейского участка с просьбой приструнить мою девушку. По его словам, оказалось, что местные детки тоже решили пощекотать нервы на ее примере и угнали полицейский спидер. Предъявить Мари он ничего не мог, так как та вовремя уходила до появления полиции. А записи в сети, которые она выкладывала, к делу не пришьешь. Всегда можно сослаться, что это просто монтаж. Главное, не забыть об этом с ней снова поговорить. Открыв дистанционно дверь флайера, я забрался на место пилота, после чего начал вручную активировать системы флайера. Можно это все было сделать в десяток раз быстрее через нейросеть, но мне нравилось вот так руками. Это позволяло хоть немного почувствовать причастность к пилотированию, а то управление через нейросеть больше представляло из себя виртуальную реальность, чем настоящее пилотирование. Диспетчерская. Это флайер Харт 18Г, регистрационный номер РК-7777РН. Вызвал я диспетчерскую. Лететь по воздушным трассам с ограничением в 2 Маха было пару часов лишь в одну сторону, а потому я собирался, как обычно, совершить суборбитальный полет. «Шрайк, это опять ты?» – услышал я знакомый голос Денитрия. Он был одним из 3 диспетчеров в Ракисте. «Я опять хочу в столицу суборбиталку сделать», – ответил я. В первый раз, когда я летел, то Денитрий прикопался ко мне из-за такого крутого регистрационного номера, и не верил, что она нам совершенно случайно попался. Потом вечером он пригласил меня выпить в бар и там завел разговор о помощи с перевозкой вещей в новый дом. Он хотел сэкономить и не платить десятку тысяч за перевоз мебели и предлагал мне 5000. Так как я успел прочесть его поверхностные мысли, я понял, что парень очень неудачно развелся и теперь вынужден переезжать в малюсенький дом, и предлагаемые мне деньги были реально последними у него. Можно, конечно, было взять деньги, но я решил помочь ему и дал на сутки флаер с одним дроидом-строителем. Теперь вот он считает меня своим лучшим другом и пытается звать на попойки. И ведь не скажешь ему, что я помог просто так ему. Уже раз 10 пришлось отказываться от встречи в баре. Скорее всего, и сейчас начнет предлагать мне посетить бар. Слушай, Шрайк, я тут на днях познакомился с двумя цыпами. Ну вот, началось, как я и думал. Дин, не стоит, мне оторвут кое-что очень важное для меня. Остановил я его. А ну да, ты и так живешь с двумя цыпочками, разочарованно произнес он. Маршрутный лист я скинул. У тебя минутное окно через 3 минуты. Парень он неплохой, но слишком уж навязчивый. Как я потом узнал, он развелся со своей женой из-за того, что она устала от него и потом подговорила подругу переспать с ним, а после развода дележка имущества. Так как факт измены был задокументирован, то дележка произошла согласно брачному контракту, и 90% имущества Дмитрия ушло его жене. Та сразу же после развода продала все имущество, доставшееся ей, чем и вынудила переехать парня в маленький домик в пригороде Ракисти, а сама уехала в столицу и, по слухам, собирается и вовсе покинуть Радренан. Как всегда, полет на ручном управлении захватывает душу. Первые пару секунд мне страшно из-за боязни высоты, но стоит подняться хотя бы на километр, и страх уходит, так как подсознание перестает воспринимать высоту как опасность. Давно можно было покопаться в своем подсознании и избавиться от страха высоты, но что-то меня всегда останавливало от этого. Наверное, это боязнь того, что, изменив в себе хоть что-то, я перестану быть самим собой. Выход на орбиту и полет к столице занял всего 25 минут, после чего я начал снижение и вскоре встроился в транспортный поток столицы, поворачивая постепенно в сторону школы. Так как рабочий день начался около часа назад, транспортный поток частично уже успел рассосаться, и через 20 минут я заходил на посадку возле женского общежития. Еще после вхождения в воздушное пространство столицы я начал пытаться вызвать Мари по связи, но коммуникатор моей девушки не отвечал. Я даже проверил расписание, и оно показывало, что сегодня уроки должны начаться лишь в полдень, а значит, она должна быть свободна. Я начал переживать по этому поводу. Слишком много за прошедший год со мной произошло неприятностей, а потому сразу после посадки направился прямиком в комнату Мари, включив отвод глаз, чтобы мне не мешали охранники. Но в комнате Мари была лишь ее соседка Патма. Это меня еще больше напрягло, и я решил выяснить, где же находится сейчас Мари. Создав ментальный канал, я за пару секунд обошел слабенькие природные ментальные щиты девушки и начал искать информацию по поводу Мари. И найденная информация мне категорически не понравилась. Патма сильно завидовала Мари в том, что не успела она вступить в школу и уже захомутала себе самого крутого парня в выпускном классе. Я от таких новостей впал в ступор. Но, начав вспоминать нашу прошлонедельную встречу, я вспомнил, что Мари как-то виновато на меня смотрела. Тогда я посчитал, что это из-за ее катания над морем, но теперь становилось понятным, что это не так, и ведь я никак не должен был узнать об этом. Я для себя поклялся не использовать псионику против близких мне людей, я бы просто не додумался лезть в голову к Мари. Сказать, что такое предательство я принял легко, это соврать, но и в ярости разносить все вокруг я не собирался. Все-таки я взрослый человек и живу вторую жизнь, да и требовалось найти Мари и поговорить с ней откровенно. Надо было понять, почему она так поступила со мной. Мы ведь выросли вместе, мы ведь не раз спасали друг другу жизнь, мы очень многое перенесли вместе, и тут стоило расслабиться в мирной обстановке, и сразу же вот такой удар в спину. А ведь у меня были планы с ней на совместное будущее. Выяснив, что Мари отправилась на утреннее свидание со своим одноклассником, я решил наведаться туда и выяснить все из первых рук. Мало ли что там могла себе нафантазировать Патма. Так как сейчас была солнечная погода, то, по мнению Патмы, Мари была вместе со своим парнем на одной из лужаек, расположенных вокруг озера недалеко от центрального корпуса школы. Покинув здание общежития, я не стал заморачиваться и сразу же взлетел в воздух при помощи телекинеза и направился к озеру. Все так же находясь под отводом глаз, я быстро добрался к озеру и, почти облетев его по параметру, обнаружил наконец-то Мари. Она сейчас сидела на покрывале вместе с каким-то пацаном и целовала его. От увиденного, честно говоря, у меня едва не сорвало крышу. Считав соседку по комнате, я думал, она может нафантазировала себе что-то, но увиденное все меняло. «Привет, дорогая», — произнес я после того, как опустился на траву в паре метров от них и отключив отвод глаз. Мари сразу оторвалась от губ парня и вскочила на ноги, услышав меня. «Ты что тут делаешь?» — спросила Мари у меня. «Тебя тут быть не должно». «Я отвечу», — произнес я, с трудом контролируя свой голос, чтобы не сорваться. «Не пацан я, все же, пришли наши нейросети. Сегодня должны установить их были». «Любимая, это кто?» — спросил парень, поднявшийся с покрывала. «Да сегодня я думал, что ее парень, но видимо уже нет», — язвительно произнес я. «Я пришлю все твои вещи, нейросеть тоже, для тебя допуск в мой дом будет аннулирован», — произнес я, выделив слово «мой» голосом. «А сейчас подойди ко мне, я должен позаботиться о сохранении информации». «Это все не то, что ты подумал, только сейчас осознав, что произошло», — произнесла она, автоматически сделав пару шагов в мою сторону. «Я многое могу простить, но не предательство», — произнес я, создавая ментальный канал и врываясь в ее подсознание. «Как бы там ни было, она знает слишком много. Стирать я ничего не буду, но вот заблокировать я смогу. Спасибо Диксу, он учил, как это сделать, и взломать блоки сможет лишь Ксион сильнее меня, что на этой планете маловероятно. Она будет все помнить, но ничего никому не сможет сообщить». «Эй, отойди от нее», — кинулся ко мне с кулаками ее так называемый парень, но не успел он пройти и метра, как замер под действием телекинеза. «Значит, слушай меня внимательно, раз она выбрала тебя, то пусть так будет, она свободный человек, но если посмеешь навредить ей хоть как-то, то смерть — это будет то, о чем ты будешь мечтать». Каждое слово я впечатывал в его сознание и подсознание своей ментальной силой. Больше мне было тут делать нечего, и я вновь активировал отвод глаз, после чего полетел в сторону флайера. На самом деле все было не так уж и плохо. Когда я вторгся в сознание Мари, то понял, что она все еще любит меня, но ей захотелось почувствовать не себе настоящую школьную жизнь. Ну как же тут обойтись без романа с самым красивым парнем в школе, да и внутришкольный рейтинг у нее сразу же поднялся едва ли не до небес. Сейчас она считалась такой себе школьной королевой, а ее полеты над морем придали ей еще больше популярности. Как итог, она сорвалась. Она все еще была обычным подростком, и думать о последствиях своих поступков она не научилась. Вместо того, чтобы усиленно учиться, она занялась непонятно чем. Пусть научится платить за свои поступки, пусть поймет, к чему могут они привести. И если она это осознает, действительно осознает, то, может быть, я ее и прощу. А пока пусть учится самостоятельной жизни. Я отправлю ей все ее вещи, включая нейросети спидер, даже 1050 подкину на первое время. А дальше пусть совсем разбирается сама. Сев во флайер, я сразу направился за город. Мне хотелось немного побыть наедине, а потому решил отправиться в Рокисте напрямую без суборбитального прыжка. Поднявшись на междугороднюю трассу 96, я снял ограничитель скорости и начал быстрый набор скорости. Уже через минуту флайер преодолел звуковой барьер и продолжил набирать скорость. Когда она достигла 4 махов, со мной связался диспетчер дорожной службы и прислал штраф на 5000 за превышение скорости. Но я плевать на него хотел, мне хотелось сделать что-то сумасшедшее. Недолго думая, нарушая сразу с десяток правил, я направил флайер едва не вертикально вверх и, достигнув низкой орбиты, направился вниз, одновременно включив на полную движки флайера. На высоте в 10 километров скорость достигла конструкционного предела, и весь флайер аж завибрировал от нагрузки. Еще немного, и он начнет разваливаться. Разбиваться я не собирался, а потому сразу стал гасить скорость движками и телекинезом одновременно. И кажется, в этот момент я понял принцип телекинеза сполотов окончательно. Я даже большой траты пси-энергии не почувствовал, не больше, чем при подъеме тонны на пару секунд. «Немедленно передать управление, или мы откроем огонь на поражение», — ворвалось в мое сознание, когда флайер наконец-то спокойно повис на высоте 2 километров. Радар показал, что меня окружило 2 военных флайера и 3 истребителя, подающие позывные вооруженных сил Радренана. «Все, прошу не стрелять, я передаю управление», — включил я дистанционное управление флайера. «Больших проблем быть не должно, но скорее всего пару десятков тысяч штрафа мне светит. Прошу не пытаться перехватить управление, мы направляемся на военную базу Вандерболт, где и будет происходить расследование инцидента. Я лишь хмыкнул, как же инцидента? Просто нарушение правил воздушного движения. Летели к военной базе мы недолго, ход скорости была до звуковой, но уже через 10 минут военные флайеры вместе с моим сели на посадочную площадку, а вот истребители, сделав облет базы, отправились куда-то в другое место. Да уж, как бы я себя ни называл взрослым, но гормоны дают о себе знать. Мой поступок был глупым, очень глупым, но мне после него значительно полегчало. Все же тело не слабо влияет на сознание. Выйти из флайера с поднятыми руками, после чего лечь на пластобетон, услышал я после посадки. Отстегнув ремень безопасности, я активировал открытие двери, после чего с поднятыми руками покинул флайер и сразу же в метре от него лег на пластобетон, заведя руки на затылок. Меня еще ни разу не арестовывали. Лейтенант, он совсем мальчишка, услышал я, как к единственному офицеру в пятерке захвата обратился сержант. Мне плевать, он подверг опасности 10 тысяч человек. «Если бы не справился с управлением, они все были бы мертвы». «В камеру его», – зло ответил лейтенант, – «а я же понял, что все не так хорошо, как мне казалось». «Я могу задать вопрос?» – спросил я, когда меня подняли на ноги с наручниками на руках. «Давай», – кивнул лейтенант, – «я хочу узнать подробности. Кому я угрожал? Я ведь просто решил проверить конструктивные пределы флайера», – произнес я. «Там внизу проходил чемпионат планеты по дикому стрелку», — ответил лейтенант, поняв, что я довольно адекватен. «Подо мной никого не было, там было пустое поле». Возмутился я, подключившись удаленно к флайеру и сняв показания радара и сканера, я был уверен в этом.